Когда мы добрались до полицейского управления Уэлдена, было около 20:00. Полагаю, что Крит уже дома, но все же сначала заглянем к нему на службу, — сказал маршал, выходя из машины. Дежурный сержант сообщил, однако, что Крит у себя в кабинете, и, позвонив ему, сказал, что мы можем к нему подняться. В свои 50 с лишним лет Том Крит выглядел статным мужчиной крепкого телосложения, с резкими волевыми чертами лица, пронзительным взглядом голубых глаз и копной сидеющих волос. Он обменялся с маршалом рукопожатием, а когда лейтенант представил меня, приветливо улыбнулся, по-видимому, довольный встречей со мной. «Ваш журнал делает полезное дело и придерживается нашей точки зрения на преступность. Мне это нравится. Если бы мы не работали рука об руку с полицией, то лишились бы куска хлеба. Вам ведь нужно знать, что мы думаем о вашей братии, и в то время, когда не сидим за пишущей машинкой», — усмехнулся я. «Не всегда надо принимать всерьез шуточки этого большого ребенка», — заметил маршал. «Этот парень, капитан, делает за нас нашу работу. Ему удалось получить новые сведения об истории с Фэй Бенсон». Крит жестом пригласил нас сесть и, сам опустившись на стул, устремил на меня строгий взгляд. Редактору «Crime Facts» пришла в голову идея вернуться к этой истории. Он поручил ее нам. Приехав в Уэлден, мы принялись копаться в подробностях и в результате обнаружили некоторые факты, не занесенные в ваше досье. Вероятно, вы уже об этом знаете. Расскажите мне поподробнее. Крит достал из кармана потертый кисет с трубкой и стал ее набивать. Я пересказал от начала до конца все, что удалось узнать. Маршал и Крит слушали, не прерывая, и когда я закончил, повисла длительная пауза. Криду пришлось явно не по душе, что его обскакали. «Вам следовало сообщить мне это раньше», — нарушил он молчание. «Тогда бы я попытался схватить Хессена до того, как он сбежит из Уэлдена». «Против Хессена у меня, как и у вас, не было никаких прямых улик. А когда нашлось это...» Я достал из кармана золотое яблочко и катнул его по столу Криду. «Он был уже мертв. Вы установили, когда наступила смерть?» Крит обратился к маршалу. «Прошлой ночью, в 1:00, Хессен снял комнату в приюте Харди, а пристукнули его между 3 и 4 утра. Убийца оставил следы». Маршал отрицательно покачал головой. «Профессиональная работа. Ни отпечатков пальцев, ни шума, никто ничего подозрительного не заметил. К 4 утра в ночлежке Харди засыпают даже бездельники». Некоторое время Крит изучающе рассматривал золотое яблочко, затем отложил его и задумался, потягивая трубку. «Да, похоже, что вы продвинулись дальше нас». Он посмотрел в мою сторону. «Давайте-ка снова пороемся в досье». Пододвинув к себе телефон, он распорядился принести папку с делом Фэй Бенсон. «Я уверен, что фармер лгал», — произнес Крит. «Не могу себе представить другого пути исчезновения девушки, кроме как через дверь, у которой он дежурил. На исчезновение ей отводилось всего 8 минут». А служебный вход расположен как раз рядом с ее комнатой. Мы долго трясли фармера, но он уперся и ни в какую. Поскольку улик не было, его пришлось отпустить. Похоже, что они работали на пару с Хессеном. В дверь постучали, и на пороге появился полисмен с толстой папкой в руках. Он протянул ее Криду. Фармер и Хессен, похитив девушку, могли доставить ее в комнату Хессена. Брелок с браслета, найденный под его кроватью, подтверждает такую версию, — начал Крит, открыв папку. Перевернув несколько страниц, он углубился в чтение, а затем продолжал. Во время похищения браслет был на Бенсон. Вряд ли они стали бы тащить ее в комнату Хессона, — возразил я, — поскольку единственный путь туда проходит через кулинарную лавку. Чтобы девушка оказалась наверху, требовалось соучастие хозяина лавки. А это маловероятно, ведь именно от него я получил точный адрес Хессона. Я предполагаю, что фармера и Хессона наняли только для похищения. Фармер выманил девушку к себе в комнату, солгав, что ей туда позвонили. Девушка и в самом деле ждала телефонного звонка. Вероятно, фармер оглушил Фэй Бенсон ударом по голове, связал и дотащил до поджидавшего автомобиля. Был еще и третий соучастник похищения. Он управлял автомобилем, поскольку Хессону и фармеру для обеспечения алиби необходимо было оставаться на своих рабочих местах. Возможно, что браслет исчез с запястья Фэй, когда фармер оглушил ее. Он мог сразу передать браслет Хессону, или же браслет оказался в комнате Хессона позднее. «Да, похоже, что так оно и было», — кивнул маршал. «Мы начнем охоту за браслетом», — решил Крит. «Конечно, по прошествии 14 месяцев надежды отыскать его мало, но все-таки попробуем».